Глава 21. Монохромные оттенки ночи. МакКаммон рухнул обратно в кресло. А мое внимание снова привлекла фотография в рамке, которую я разглядывала несколько вечеров тому назад. С поблекшего снимка улыбались трое парней. И теперь среди них я могла узнать не только МакКаммона. «Так значит, Эйзенхауэр не всегда был слепым?» «Он потерял зрение в академии», — глухо ответил Роберт. Я медленно поднялась из-за стола и приблизилась к снимку. Надо сказать, с подростком Эйзенхауэр был даже симпатичнее МакКаммона. Крепкий красавец-юноша с широкими плечами и открытой улыбкой. Похоже, серьезно занимался плаванием. Третий на фото — это Алекс Кейн. «У меня отвисла челюсть». «Да ладно!» — ахнула я. Вглядевшись в подростка на поблекшем от времени снимке, я действительно увидела знакомые черты лица голливудской звезды. Конечно, наш раздел светской хроники не обходил внимания кинозвезд, и их лица часто мелькали на страницах журнала. Подростком Алекс тоже был хоть куда, так что, по большому счету, МакКамманом в те годы я бы вряд ли увлеклась. Скорее, кем-то из этих двух. Мальчишки улыбались, никто из них и не подозревал об уготованном им будущем. Один станет звездой мирового кинематографа, другой потеряет зрение, а тот, что в центре, превратится из гения в отшельника и сведет на нет нормальные отношения с женщинами, наказывая себя за прошлое. Никогда не видела такой откровенной и задорной улыбки у МакКаммона в настоящем, как на этом снимке. Что же произошло в жизни этого мальчишки, за что он до сих пор не может себя простить? Сколько тебе тут? 16. Я был младше этих двоих, когда мы познакомились. Это последний день учебного года. Мы недолго проучились вместе. Тем летом Алекс вместе с семьей навсегда переехал в Калифорнию, а меня отчислили. «Иди ко мне, Дэнни», — вдруг сказал он. Я послушно села к нему на колени, обвившие руками. Роберт коснулся лбом моего плеча. «Знаешь, когда я был ребенком, то не знал, что такое вдохновение. Я просто делал то, что хотел. Мог стоять с утра до ночи, не зная усталости. После того, как умер отец, вся жизнь моей матери стала вращаться только вокруг меня. Она даже не отправила меня в школу. Учителя сами приходили к нам, но если время уроков не совпадало с моим вдохновением, это были не мои проблемы. Фактически все свое детство я провел в четырех стенах, рядом с мольбертом и красками. Мне вбивали в голову, что мое предназначение — творить, а все остальное — не стоящее моего внимания ерунда. Что ж, это много объясняет в его характере и образе жизни. И все-таки потом тебя зачислили в академию? «Мама отправила?» «Я сам подал документы. Чувствовал, что мне не хватает знаний. Топтался по кругу, повторяя одни и те же приемы. И когда чудом сдал вступительные экзамены, то сбежал в академию так, что пятки сверкали. Поначалу меня сторонились, но я быстро смекнул, что алкоголь на вечеринках — прямой путь к успеху. Я впервые вырвался во взрослую жизнь и приобрел видимость свободы. Но я рос во вседозволенности и думал, что так будет всегда. Вместо учебы, к которой я так стремился, увлекся вечеринками, девушками, алкоголем и наркотиками разной степени тяжести. Забил на лекции. Чаще был пьяным, чем трезвым. Не говоря уже о том, что неделями не подходил к мольберту. А когда брался за дело, то едва мог удержать в руках кисть из-за похмельного тремора. «Из-за этого тебя и отчислили?» «С треском. И знаешь, что я сделал? Закатил прощальную вечеринку. Алексу повезло, что он уехал из кампуса на день раньше. Алкоголь лился рекой. Там были почти все студенты. И, конечно, кто-то донес, что мы балуемся не только пиццей. Нагрянули копы, а я, несмотря на то, что не просыхал, который день сел за руль. Сердце болезненно сжалось. Не нужно говорить об этом, если не хочешь. Франсуа прав. Я должен». «Нет, не должен», — отрезала я. «Эйзенхауэр хотел, чтобы ты вывернул душу наизнанку, но сейчас это совершенно не обязательно. Или ты надеешься, что я тоже уйду, как Шарлотта?» «Дело не только в Эйзенхауэре. Моя мать, например, прокляла меня после этой ночи. О, боже мой! Не хочу ничего слышать о той ночи, не могу. Мне снова холодно рядом с ним, хотя МакКамон обнимает и прижимает к себе. Не надо, Роберт. Хватит и того, что я уже знаю, и что прочла на твоей страничке в Википедии. У меня есть страничка в Википедии? Ага. Например, в твоей биографии есть целый период, который называется «Возрождение». Там было много о технике, стилях и приемах, которым тебя научила Шарлотта, но ничего из того, что меня действительно интересовало. Давай лучше об этом. Лучше проще и безболезненнее говорить сегодня только о Шарлотте. На губах Роберта мелькнула призрачная улыбка. «Ох, Дэнни, ты неисправима», — вздохнул он. «Давай спрашивай». «Обещаю ответить». «Она была твоей последней женщиной, с кем ты спал?» «Что? Нет, конечно». «Как это нет?» — ахнула я. «А что, мой ответ не сходится в списке моих любовниц в Википедии?» — усмехнулся он. «Такого списка там вообще не было, к сожалению. Шарлотта не была последней, если ты ведешь к тому, что после нее я разочаровался или обозлился на всех женщин. И особенно рыжих». Он снова задумчиво провел по моим волосам. «После того, как мы расстались, как и любой другой мужчина, я посчитал, что алкоголь и другие женщины — отличный способ исцелить разбитое сердце». «Вот сейчас было больно». «Разбитое сердце? У вас все так серьезно было?» «Шарлотта была моей первой любовью. Отчасти это верно, что после неудачи с ней я решил завязать с любыми отношениями. Но это лишь отчасти». «А ты ее до сих пор любишь?» «Серьезно, Дэнни? Ты спрашиваешь это, сидя на моих коленях, и после всего, что у нас было?» «Не увиливай, Роберт». «Это значит нет?» «Это значит нет», — согласился он. «Дэнни, когда мы познакомились с ней, я страдал от депрессии, алкогольной и наркотической зависимости. Меня тянуло блевать даже при виде чистого холста, не говоря уже о том, чтобы создавать картины. А Шарлотта, она сделала так, что на какое-то время я перестал ощущать себя самым никчемным человеком на Земле. Так как я не закончил академию, то по-прежнему нуждался в знаниях, и Шарлотта помогла определиться с направлением и техникой. А я просто принял эти отношения за то, чем они не являлись. И потом она ушла. Она узнала о твоем прошлом? И это тоже. Эйзенхауэр ей рассказал. А у него, видимо, отработанные методы, как избавляться от женщин-гения. Почему он до сих пор так злится на тебя? Имеет на то полное право. Это я сел за руль пьяным, а после... Я быстро коснулась пальцем его губ, призывая к молчанию. Нет, Роберт. Он мягко убрал мою руку. «Но я хочу, чтобы ты узнала. От меня. А не от Эйзенхауэра. Понятно, если я задержусь рядом с гением и буду отвлекать от творчества, Франсуа обрушит на меня всю правду о прошлом. Беспроигрышный козырь в рукаве». Я покачала головой. «Дэнни Стоун решила прятать голову в песке? Это на тебя не похоже». «Ох, Роберт, если бы ты знал, что именно этим я и занимаюсь последние 12 лет». Он внимательно посмотрел на меня. Я уже знал этот взгляд, внимательный, цепкий, заглядывающий в самую душу. Так он смотрел на меня впервые, когда я ворвалась к нему на кухню. «Что-то случилось в твоей жизни, Дэнни, и ты до сих пор старательно избегаешь любого упоминания об этом, не так ли?» Разговор снова уходил в опасное и острое, как новенькая бритва, русло. «Совершенно бесполезно спрашивать меня об этом, Роберт. И даже не пытайся. Я еще с Шарлоттой не закончила». МакКамон не улыбнулся. Как загипнотизированный, он снова и снова пропускал мои рыжие волосы через пальцы. «Знаешь», — сказал он, совершенно меня не слушая, «одна из ступеней исцеления от зависимости — это попросить прощения у всех, кого ты обидел. В моем случае это не только Эйзенхауэр, но и куча других людей. Я искал их всех и просил прощения, но больше всего хотел найти того человека, перед которым в свое время мне не хватило сил извиниться. 10 лет назад я позорно сбежал с кладбища, стоило увидеть его среди надгробий. Ты спрашивала, что не так с рыжими волосами? Я не видел лица той девочки, не знаю имени. В памяти остались только яркие рыжие локоны на черной одежде. С тех пор я и избегал рыжих, хотя при этом постоянно думал о ней. Хотел найти, помочь и, наконец, извиниться. Но та девочка как сквозь землю провалилась. Эйзенхауэр тоже не нашел ее. Чувствуя настойчивое жжение в глазах, я прикрыла глаза, коснувшись лбом его плеча. А Роберт продолжал. Но вся эта чушь о всепрощении, которую мне втирали, так и не принесла облегчения. Загвоздка была в том, что я так и не простил самого себя. Сама посуди, Дэнни. Я выходил целым из любых передряг. Как и в детстве, мне до сих пор разрешено почти все, а на любые выходки смотрят сквозь пальцы. Оргии под видом творческого процесса? Ладно. Женщины для вдохновения? Пожалуйста. Удовольствие, радость, секс, наслаждение и отношения. Я планомерно вычеркивал из своей жизни все, что только приносит человеку счастье. До встречи с тобой. У меня оставались только мои картины. Ты оставил их ради себя и потому, что неудобно перед Франсуа из-за того, что он так не стал художником? А что насчет тебя? Ты еще получаешь удовольствие от собственного творчества? Ты права. Я почти забыл, что каково это — браться за кисть с удовольствием. Я не могу не рисовать, но мои последние картины — это заученные приемы и проверенная годами техника. В них нет души, огня, сердца. Каждый критик называет это по-своему. А после того, как увидел тебя, впервые за долгое время создал что-то действительно стоящее. Ни одной женщины мне не хотелось коснуться так же сильно, как тебя. Ни одну не хотелось довести до оргазма лично, чтобы увидеть, как она кончает, и потом постараться перенести ее страсть на холст. Рядом с тобой я перешагнул через все свои принципы, а ведь возводил их годами. Я предложил тебе контракт, хотя знал, что ты не создана для этого, но хотел удержать тебя хоть как-то. Но ты сказал Эйзенхауэру, что больше ничего не создал за это время. Почему, если я так хорошо на тебя влияю? Роберт очертил пальцем мои скулы. Твои чувства такие настоящие, такие яркие. Но стоит взяться за кисть, как я понимаю, насколько фальшивят мазки. Я давно ушел от цвета, но твоя страсть, ее невозможно передать в монохромных оттенках. Я пытаюсь понять твои ощущения. А по итогу только стою у мольберта, улыбаюсь, как дурак, а вся кровь приливает к члену. Какие уж тут картины. У тебя просто давно не было секса. Дело не только в сексе. Я больше не могу жить, как прежде, Дэнни. Все, что работало раньше, больше не работает. Я не хочу других женщин. А еще... Он запустил руку мне в волосы и выдохнул. «Ведь ты рыжая».